Глава 7. Корона без императора. С некоторых пор полное впечатление о перевороте уже прекрасно знала каждая собака, поскольку языки по русскому обычаю то и дело развязывались, особенно за бутылкой. Предприятие велось не особенно искусно. Не зря Фридрих Великий говорил потом: «Их заговор был безумен и плохо задуман». Французский дипломат Беранже, знавший о том, что императрица просила денег у Бретеля, увидел столько тумана в голове господина Одара, столько лиц, замешанных в этой тайне, такую бессмыслицу в их поступках и такое бессилие, что не сомневался в полном провале заговора. Правда, это была точка зрения иностранцев, в общем, знавших историю российских переворотов, но меривших, пожалуй, что на свой европейский аршин. Не исключено, что, по их убеждению, настоящий переворот должен был выглядеть как-то респектабельнее, что ли, без пьяной болтовни в кабаках, этак аккуратненько, размеренно. Но в том-то и суть, что в России успешнейшим образом прокатывали именно такие вот мятежи, шумные, грубые, нескладные, лишенные всякой тонкости. Чтобы возвести на престол Екатерину I, хватило двух выстроенных во дворе гвардейских полков и оравы пьяных офицеров, ввалившихся в зал, где судьбу трона взялись было решать господа сенаторы. Елизавета обошлась неполной ротой. Фельдмаршал Миних после смерти Анны Иоанновны свергал вроде бы всесильного Берона и вовсе уж ничтожными силами. Хватило парочки взводов. А у Екатерины, по тогдашним же подсчетам, к моменту переворота было вовлечено 40 офицеров и 10 тысяч солдат. Но бардак, разумеется, царил нешуточный. Екатерина впоследствии сама признавалась в этом французскому писателю Дидро, прилежно запечатлевшему ее слова. Она низводила свои личные заслуги и заслуги других почти на нет. Она говорила, что все они были опутаны какими-то невидимыми нитями, которые вели их вперед, они сами не знали, куда. Так в жизни тоже бывает. Масса людей хочет одного и того же, и оттого в итоге все получается как бы само собой. Насколько можно теперь судить, сам Петр III до последнего момента ни о чем не подозревал. Дело тут не в его глупости и нераспорядительности, ни того, ни другого в его характере как раз не имелось. Вероятнее всего, главная причина в том, что он так и остался иностранцем, уверенным, что все в жизни руководится законом и порядком. Поскольку он законный хозяин страны, то с ним ничего случиться не может. Зато Екатерина, наоборот, вполне прониклась русскими нравами. К тому же императора начинали откровенно предавать даже люди, в заговор никаким боком не вовлеченные. Столичный полицмейстер генерал Корф, в чьи обязанности как раз и входило бороться со всевозможными заговорами, уже думал в первую очередь о том, как устроить собственную судьбу, о чем откровенно и подробно рассказывает в своих записках Андрей Болотов, в то время занимавший при Корфе немаленький пост. «Генерал наш, будучи хитрым придворным человеком и предусматривая, может быть, чем все это кончится, и начиная опасаться, чтобы в случае бунта и возмущения или важного во всем переворота не претерпеть и ему самому чего-либо, яко любимцу государеву, при таковом случае уже некоторым образом и не рад был тому, что государь его отменно жаловал, и потому, соображаясь с обстоятельствами, начал уже стараться себя понемногу от государя сколько-нибудь уже и удалить, а напротив того, тайным и неприметным образом прилепляться к государыне-императрице и от времени до времени бывать на ее половине и ей всем, чем мог только прислуживаться и подольщаться, что после действительно и спасло его от бедствия и несчастья и при последовавшей потом революции». Не остается никаких сомнений, что генерал-полицмейстер Корф был человеком трусливым и слабовольным. Смелый и решительный деятель, вроде Орлова, наоборот, увидел бы для себя великолепный карьерный шанс как раз в разгроме заговора. За подобные заслуги коронованные особы награждают самым щедрым образом. Офицеры Корфа были ему под стать. Болотов описывает долгие, унылые беседы, которые они меж собой вели. Все прекрасно знали, что надвигается, как-никак сидели на агентурных донесениях, и страшно опасались, что когда грянет переворот, заодно с Корфом и их несчастненьких распихают по темницам. О том, чтобы должным образом выполнять служебные обязанности, и речи не шло. Меж тем сам Болотов попал в нешуточный переплет. К нему вдруг начал откровенно липнуть Григорий Орлов, старый друг и сослуживец по Кенигсбергу, в гости зазывал, в закадычные приятели набивался, звал сесть и поговорить по душам. Болотов прекрасно понимал, что к чему. Орлов просто хотел ради нежности обзавестись своим человеком в канцелярии генерал-полицмейстера. И прямо-таки заходился в тоскливой безнадежности. И отказать Орлову было страшно, и примкнуть к заговору еще страшнее. Кто может знать, чья возьмет? Капитан Болотов разрубил узел по-своему. Поскольку обстоятельства в Петербурге в то время становились час от часу сумнительнейшими, он начал форменным образом рваться в отставку. Благо, согласно указу Петра о вольности дворянской, офицер в мирное время отставки мог добиться легко. Болотов не вылезал из военной коллегии и, получив желанную бумагу об отставке, бегом, по его собственному признанию, пустился с Васильевского острова, раздавал денежки всем встречным нищим, забежал мимоходом в церковь, заказал отслужить молебен, потом, не мешкая, велел заложить вазок, прыгнул в него, велел кучеру нахлестывать и вихрем умчался из Петербурга всего за 6 дней до переворота. Не будем к нему слишком строги, у нас нет никакого морального права упрекать человека, 2,5 столетия назад оказавшегося перед непростым жизненным выбором. Как-никак именно этот отставной капитан стал одним из родоначальников русской агрономической науки, а его записки в 3 томах – ценнейший источник сведений о России того времени. К слову, глупая случайность могла привести к тому, что не сложилась бы карьера у будущего знаменитого поэта Гаврилы Романовича Державина. Его, рядового преображенца, что-то слишком уж долго обходили капральским чином, и молодой Гаврила решил уйти из полка. Его старый знакомый по Казани, пастор Гельтергоф, был вхож к Петру, знал многих придворных и всерьез обещал Державину устроить его в императорскую Голштинскую гвардию, причем прямо в офицеры. Голштинской эта гвардия была только по названию, в ней служило и много русских. Но буквально через 2 дней после этого разговора грянул путч, и рядовой преображенец Державин как раз и оказался среди триумфаторов. А устройся он голштинским офицером, его карьера, никаких сомнений, сломалась бы, как сухое печенье. Вот от таких случайностей порой, вспомните Вальтера Скотта, и зависит большая литература. Отношения меж Петром и Екатериной разладились окончательно. Петр ни капельки не верил, что наследник Павел, его сын, с какого такого перепугу, если они с женой давным-давно не занимались тем, от чего и берутся дети, и супругу откровенно ненавидел, вплоть до того, что на званом обеде во всеуслышание обложил ее дурой, а потом отдал приказ об аресте Екатерины, и его с превеликим трудом отговорили придворные. Принято считать, что оба эти поступка — результат злоупотребления спиртным, но, скорее всего, взаимная ненависть уже достигла такого градуса, что прорывалась и на трезвую голову. В один прекрасный день Петербург был буквально ошарашен известием о том, что Елизавета Воронцова получила от государя орден Святой Екатерины, которым по статусу награждались только особы российского императорского дома и иностранные принцессы. Просто дворянки, даже титулованные, на него не имели права. И коли уж Петр, сторонник порядка и законности, так себя ведет, это событие, как говорят в наши дни, знаковое. Петр уже пробалтывался пару раз, что намерен упрятать Екатерину в какой-нибудь надежный монастырь, а сына лишить прав на престол, на что имел законное право. По установленному еще Петром I порядку, всякий российский самодержец или самодержица мог по собственному хотению назначать наследником престола кого угодно, лишь бы православный был, а также разжаловать из наследников родных детей. Что касаемо развода, развод в те времена считался делом не вполне богоугодным, но при некоторой твердости характера его можно было добиться. В конце концов, еще был свеж в памяти нагляднейший прецедент, когда Петр I запрятал жену в монастырь, а сына разжаловал и велел убить. Еще были живы люди, которые тому оказались свидетелями. Екатерина висела на волоске. Петр преспокойно уехал в Ораниенбаум давать бал. И тут-то грянуло. Самое любопытное, что переворот произошел отнюдь не от того, что заговорщики наконец стали приводить в действие свои планы согласно расписанию. Совсем наоборот. Им просто-напросто неожиданно для себя самих пришлось выступить. Произошла очередная глупая случайность из тех, что либо проваливают дело, либо ведут к успеху. Общее настроение умов было таково, что один из гвардейских солдат подошел к своему офицеру и с детской непринужденностью поинтересовался, мол, ваше благородие, когда будем Петрушку свергать? Столько разговоров, а дело не видно, терпеть нету мочи, пора бы. Очевидно. Он и не подозревал, что кто-то в полку может находиться вне заговора. Любопытный штришок к пониманию тогдашней ситуации. Но офицер-то как раз был преданным сторонником Петра. Он не возмутился, не подал виду, а стал с безразличным видом допытываться. «Это кто ж с тобой, голубь, поделился жуткими тайнами касаемого нашего заговора?» Гвардейцы бухнул с дуру. «Капитан Пассок, ясное дело, не сумлевайтесь, мы же не темные, нам кое-что известно». Офицер его кое-как уболтал, а сам помчался куда следует. Пассока моментально сгробастали под арест, и сделать это незаметно для окружающих не удалось. К Екатерине тоже примчался Алексей Орлов и выпалил с порога. «Пассока арестовали!» У Екатерины, надо полагать, потемнело в глазах. Пассок, как-никак, был одной из главных пружин заговора, знал все и всех, и если его начнут допрашивать, круто. Есть сильное подозрение, что заговорщики крайне невысоко оценивали стойкость и несгибаемость Пассока, определенно считали, что он после первой же оплеухи моментально расколется и всех сдаст. Косвенным подтверждением этому как раз и служит тот факт, что после известия об аресте Пассока все моментально пришло в движение. Екатерина, не мешкая ни минуты, села в карету и помчалась из Петергофа в Петербург. Гнала так, что верст за пять до города лошади совершенно выбились из сил. Тут навстречу показался Григорий Орлов, ехавший в одноколке с Федором Борятинским. В гвардейских полках уже шуровали заговорщики. Первым на улицу вышел Измайловский. В Преображенском все поначалу шло не так гладко. Там несколько офицеров пытались удержать солдат. Среди них был брат фаворитки Семен Воронцов и дедушка Александра Сергеевича Пушкина. Только когда их арестовали, удалось вывести преображенцев и семеновцев. Вся эта орава направилась в Казанский собор, где Екатерина в офицерском мундире торжественно приняла от гвардейцев присягу на верность, после чего уже никому не было дороги назад. По городу моментально стали распространяться самые дурацкие слухи, что Петр якобы вызвал из Галштинии орду лютеранских попов, которые выгонят из всех церквей православных священников и займут их места, что крымский хан идет на Россию войной, пользуясь тем, что Петр собрался увести армию на войну с Данией, что еще во времена Гросс-Эгерсдорфа Апраксин по приказу Петра к пороху песок подмешивал, отчего русские ружья и не стреляли. Наконец, старательно распускали слух, что Петра уже нет в живых, спьяну упал с лошади и расшибся насмерть. А через пару часов по Петербургу прошла роскошная траурная процессия. Петра еще не взяли в плен, а общественное мнение уже готовили к его смерти. Когда впоследствии юную княгиню Дашкову спрашивали об этой похоронной процессии, она с загадочной улыбкой отвечала: «Мы хорошо приняли свои меры». Последующие события давно и подробно описаны, так что нет нужды повторяться. Скажу лишь, что в противоположность устоявшемуся мнению, у Петра все же были серьезнейшие шансы одержать верх. Заговор был задумкой исключительно гвардейских полков, вся остальная армия в этом не участвовала. Более того, в самом начале, когда войска Екатерины двинулись на Араньенбаум, где находился Петр, меж преображенцами и измайловцами начался разлад. Кое-кто стал говорить о примирении с императором. Происходящее все же было вспышкой. И когда прошел первый азарт, многие начали думать. Кто-то вспомнил, что Петр, как ни крути, родной внук Петра I, а его супруга — чистокровная немка. Кто-то попросту боялся последствий, а в Нарве стояла обстрелянная армия Румянцева, нисколечко не охваченная заговором, и Петр мог довольно быстро до нее добраться почтовым трактом. Однако сопротивляться он не стал. Скорее всего, и эта ситуация не укладывалась в его представление об обязанностях императора. Такой уж был человек, абсолютно не умевший действовать в экстремальных обстоятельствах. Его захватили и увезли в Ропшу. В Петербурге началось пьяное веселье без малейшей идеологической подоплеки. Никто иной, как Гаврила Державин, вспоминал: «Войскам были открыты все питейные заведения, солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало водку, пиво, мед и шампанское». Его дополнял датский дипломат Шумахер. «Они взяли штурмом не только все кабаки, но также винные погреба иностранцев, да и своих. Те бутылки, что не смогли опустошить, разбили, забрали себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с трудом смогли их разогнать». Созданная потом комиссия старательно подсчитала, что в течение одного дня, 28 июня, солдатами и всякого звания людьми безнадежно распито пяти и растащено денег и посуды на головокружительную по тем временам сумму — 22 697 рублей. Причем были учтены только убытки кабачиков. Частные винные погреба русских и иностранцев в реестр не вошли. Гульба продолжалась до вечера. А вечером оставшийся неизвестным для истории пьяный гусар проскакал по слободам измайловского полка, вопя, что в Петербург нагрянули 30 тысяч пруссаков, которые хотят похитить матушку. Те из измайловцев, кто еще способен был передвигаться, хлынули в императорские покои, хотя на дворе стояла полночь. Екатерине пришлось одеваться, выходить к народу и долго утихомиривать гвардейцев, объясняя, что пруссаки гусару почудились с перепою. Ситуация создалась уникальнейшая, редко встречавшаяся не только в России, но и во всем мире — В империи одновременно находились три совершенно законных самодержца. Два из них, злосчастный Иоанн Антонович и Петр, пребывали под замком. Третье вроде бы при власти, но в самом что ни на есть неустойчивом, зыбком, шатком положении. Причем все трое, повторяю, были законными самодержцами, но ни один из них не коронован. А главное, те двое, что сидели под надежным караулом, представляли для Екатерины смертельную опасность самим фактом своего пребывания в добром здравии. Как-никак, один был родным внуком Петра Великого, а другой — его внучатым племянником, все-таки Романовым. Меж тем Екатерина, ну, понятно. Нет ничего удивительного, что в первую очередь Екатерина принялась раздавать награды всем заинтересованным лицам. Офицерам, задействованных в перевороте полков, выплатили 226 тысяч рублей в виде полугодового жалования. Солдатам досталось гораздо меньше — 41 тысяча наличными и вином. 25 тысяч получила княгиня Дашкова, 3 тысячи — Григорий Орлов. Многие получили ордена, в том числе Иван Иванович Бецкой, к тому времени генерал, принимавший в перевороте самое деятельное участие. Ордена, чины, души. Среди прочих 400 рублей и некоторого количества крестьян удостоился и гвардейский унтер-офицер Григорий Потемкин, еще совершенно незнаменитый и вроде бы незнакомый вовсе императрице. Как водится в подобных случаях, среди главных заговорщиков, впрочем, как известно, закончившейся удачей, заговор именуется уже совершенно иначе. Вспыхнула перепалка. Каждый настаивал, что это он один, исключительно он и обеспечил успех, а остальные были так, на подхвате. Никита Панин открытым текстом говорил, что лишь благодаря ему. Дашкова оскорблялась. Нет, все знают, что лишь благодаря ей. Другие помалкивали, но поглядывали так, что сразу было ясно, о чем они думают. Бецкой, якобы принародно бухнувшись перед Екатериной на колени, умолял ее объявить всем и каждому, что именно он был главным виновником ее воцарения. Говорю «якобы», потому что эта история известна исключительно со слов княгини Дашковой, далеко не всегда следовавшей истине. Есть косвенные данные, позволяющие считать этот рассказ уткой. Бецкой был человеком умнейшим, и от него столь глупой выходки вряд ли стоило ожидать. Гораздо больше похож на правду другой рассказ Дашковой о том, как она, войдя вскоре после переворота в покое Екатерины, обнаружила там вольготно разлегшегося на диване Григория Орлова, который со скучающим видом вскрывал пакеты. В них Дашкова моментально опознала особо важные бумаги из государственной канцелярии, которые имела право читать только императрица и специально ею назначенные люди. В доме своего дяди, канцлера Воронцова, она таких пакетов навидалась. И воззвала, оторопела: «Поручик, что вы делаете? Это государственные бумаги!» «Совершенно верно!» — с нарочитой скукой ответил Орлов, с треском распечатывая в кривь и в кось очередной пакет. «Меня государыня просила просмотреть, а мне и лень, такая скука!» Вот это крайне похоже на Григория, совершенно в его стиле, поскольку вскоре после того он прямо за обеденным столом Екатерины в присутствии немалого количества придворных начал шутить, прямо скажем, дубовато. «А ведь я, матушка, такое влияние на гвардию имею, что если бы захотел совместно с братишками тебя с престола скинуть, то через месяц справился бы». Можно представить, что чувствовала Екатерина. Обстановку разрядил гетман Разумовский, сказавший, в общем, резонную вещь. «Месяц, говоришь, Гриша? Так мы б, месяца не дожидаясь, тебя бы уже через неделю за шею повесили». Такая была обстановочка. Такой был Гришка Орлов, Человек бесхитростный и ума невеликого.